Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня понедельник, 16 мая. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Омбудсмен Армении представил Генсеку Совета Европы примеры совершенных вооруженными силами Азербайджана зверств. Президенту Азербайджана не выгоден сильный глава правительства. Скончалась долгожительница планеты. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Президент Республики Арцах Баку Саакян подписал указ о проведении летнего призыва на службу в армии обороны 2016 года и демобилизации военнослужащих. Президент НКР Баку Саакян посетил поселок Матагис Мартакерского района и встретился с жителями общины. Были обсуждены существующие в поселке проблемы и пути их решения. Особое внимание было уделено устранению ущерба, нанесенного Матагису вследствие предпринятых противником со 2 по 5 апреля широкомасштабных военных действий. Президент Саакян подчеркнул, что государство окажет всяческое содействие Матагису и его жителям. Глава государства дал конкретные поручения. Нарушение прав человека неприемлемы в любой ситуации. Защита прав не признает политики и границ. В ходе состоявшейся в Страсбурге встречи такое мнение выразили омбудсмен Армении Арман Татуян и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Как сообщили из офиса омбудсмена Армении, Арман Татуян представил Генсеку Совета Европы совершенные в ходе инициированной Азербайджаном в начале апреля военной агрессии нарушения основополагающих прав человека в отношении гражданского населения НКР. Омбудсмен Татуян в ходе встречи с Турбьерном Ягландом представил также конкретные примеры совершенных вооруженными силами Азербайджана зверств и передал ему доклад омбудсмена НКР с анализом этих инцидентов. Арман Татуян отметил также разрушительные последствия проводимой Азербайджаном агрессивной политики по насаждению ненависти и насилия в отношении армян, что искажает всю правозащитную систему Совета Европы. При этом эта политика поощряется в Азербайджане на государственном уровне и носит исключительно нетолерантный характер, отметил омбудсмен. Представленный депутатами Национального собрания Армении Грантом Багратяном и Заруи Постанджан законопроект о признании независимости Нагорно-Карабахской республики на заседании постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении не получил положительного заключения. Представитель правительства замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян пояснил, что Кабмин Армении на состоявшемся 5 мая заседании утвердил представленное заключение о проекте закона о признании Республики Арцах, а не представленный депутатами Заруи Постанджан и Грантом Багратяном законопроект. По его словам, правительство Армении придерживается следующей позиции. Это может поставить под угрозу переговорный процесс. В свою очередь, председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Артак Закарян отметил, что сейчас неподходящий момент для признания независимости НКР. Победителем международного конкурса Евровидения 2016 стала представительница Украины Джамала, набравшая 534 балла. Участница из Армении Ивета Мукучян, несмотря на успешное выступление в финале с песней «Волна любви», в итоге голосования зрителей и профессионального жюри заняла 7 место. Российский певец Сергей Лазарев занял 3 место. Председатель партии Народного фронта Азербайджана Рази Нурулаев назвал смешным сформированное у политиков мнение о том, что пока не сменится премьер-министр, проводимые в Азербайджане реформы не дадут результатов. Об этом пишет азербайджанский сайт Минвал АС. По мнению политика, сильный премьер-министр не выгоден в Азербайджане никому и в первую очередь лично президенту Ильхаму Алиеву, который никогда не захочет, чтобы второй пост в республике занимал человек с политическими амбициями, который станет изучать его указания. Напомним, что в СМИ долгое время обсуждалась тема возможной отставки премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде в связи с ухудшением состояния его здоровья. Отмечалось, что Расизаде является самым пожилым членом правительства Азербайджана. Он более 20 лет занимает этот пост с коротким перерывом в 2003 году, когда несколько месяцев был понижен до уровня первого вице-премьера. Оппозиционная азербайджанская партия «Мусават» в связи с арестом молодых активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова выступила с заявлением, в котором подвергла критике действия властей Азербайджана, добавив, что это тяжелый удар по международному имиджу страны. Об этом пишет азербайджанское информационное агентство «Туран». Авторы заявления считают, что по меньшей мере странным является первоначальное исчезновение обоих, а впоследствии их арест за наркотики. Есть основания думать, что арест связан с лозунгом, написанным на постаменте одного памятника, говорится в заявлении партии. С заявлением выступила также организация Freedom House, отмечая, что после освобождения 24 политических и религиозных заключенных, азербайджанские власти, похоже, стремятся заполнить опустевшие камеры новыми защитниками свободы. Молодые люди были арестованы по обвинению в хранении крупной партии наркотиков, тогда как их реальная вина заключалась в том, что они написали на постаменте памятника Гейдару Али его в Баку поздравление с Днем рабов, пишет сайт оппозиционного интернет-телевидения Мейдан ТВ. Надпись, в частности, представляла собой обыгрывание фразы «Поздравляем с праздником цветов», в которой поменяли две буквы в первом слове и придали слову и фразе иной, весьма популярный среди азербайджанских инакомыслящих смысл «Поздравляем с праздником рабов». Отметим, что в Азербайджане ежегодно, начиная с 2004 года, 10 мая отмечается праздник цветов, приуроченный ко дню рождения Гейдара Алиева. На этот праздник затрачиваются огромные суммы. В частности, в 2013 году, в год 90-летия Гейдара Алиева, эта сумма превзошла 76 миллионов долларов. Сегодня отмечается День биографов. Это своего рода годовщина первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэлом. В результате их отношений в 1791 году была опубликована двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Именно поэтому 16 мая отмечается День биографов. Долгожительница из книги рекордов Гиннесса Сюзанна Мушат Джонс скончалась на 117-м году жизни в Нью-Йорке. Информацию передает РИА Новости. Джонс умерла в доме престарелых в Бруклине. Она болела последние 10 дней, говорится в сообщении агентства Associated Press. Родственники Джонс, у которой было 10 братьев и сестер, отметили, что ее долгая жизнь была сопряжена с любовью к семье и отзывчивостью к знакомым. Теперь рекордсменом по долголетию считается 116-летняя Эмма Морано из Италии, которая всего на несколько месяцев младше Джонс, отмечает агентство. Объявление. В связи с проведением ремонтных работ 17 мая с 11 до 18 часов будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Гадрутского района. Город Гадрут, села Хацаберт, Интаглар, Тыяк, Ванг, Цор, Айгестан, Меликашен, Нурашен, Плетанс, Кармракуч, Тагасер, Варташат, Самцор, Сариншен, Аракел, Сараланч, Караглух, Аревшат, Хайкаван, Ханзазор, Спитакашен, Банадзор, Каринг, Арачамух, Мехакаван, сел долины Аракса. Отдел культуры по вопросам молодежи и туризма мэрии Степанакерта объявляет фотоконкурс, посвященный Международному дню защиты детей. Желающие участвовать в конкурсе должны до 25 мая представить фотографии 20 на 30 сантиметров в отдел культуры мэрии Степанакерта. Лучшие работы будут премированы. Дополнительная информация по телефону 94 36 36. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР сообщает о том, что 18 мая в 19 часов вечера в Степанакерском дворце культуры и молодежи состоится сольный концерт известного американского пианиста армянского происхождения Армена Агараняна. За дополнительной информацией обращаться по телефону 73 43 88. И о